Глава 89. Акула бизнеса. Натали. Боюсь, что в новых обстоятельствах выполнить приказ уважаемой императрицы Валенсии просто невозможно. Произнесла я в повисшей тишине. «Но почему? Что не так?» — растерянно спросила Руфина. «Все не так, леди Руй», — отозвалась я. «Всегда нужно поступать по закону. Когда мы заключили первый договор на королей подиума, то Микаэль, Денис и Брэндон были моими рабами. А сейчас они свободные женатые мужчины. Все изменилось. Прежний договор больше не действует. Нужно заключать новый. И уже не со мной, а с каждым из них», — кивнула я на парней. «Вдобавок, будет справедливо, если Ее Величество выплатит вместо меня неустойку». «Вы хотите, чтобы императрица заплатила по 1 000 000 золотых каждому и неустойку?» — шокированно охнула Руфина. «Ну, знаете ли, у вас губа, не дура». Она что-то быстро написала на императорском свитке, и он тут же растворился в воздухе. Я даже сказать ничего не успела, выдохнула. «Постойте!» Когда свиток уже улетел в Валенсию. Наверняка императрица решит, что меня проще и дешевле прибить, пока я не пустила ее по миру. «Что значит «постойте»?» — возмутилась Руфина. «Вам 3 000 000 показалось мало? Захотели еще лично себе 1 000 000 потребовать? Вы и так сильно рискуете, дорогая Натали». «Для императрицы она теперь и правда дорогая, во всех смыслах», — хохотнул Джереми. Руфина хотела ему что-то ответить, но ее прервал новый дзыньк в кармане. Нервничая, она достала оттуда свиток, на котором было написано несколько строк. Я забыла, как дышать, остальные тоже притихли. «Поверить не могу», — ошарашенно пробормотала Руфина. «Не представляю, что с вами произошло, но императрица Валенсия согласилась на вашу сумму. Она готова подписать с вами такой договор. Взамен она требует, чтобы вы все принесли ей магическую клятву о неразглашении деталей вчерашнего инцидента». Я переглянулась с мужьями. Они кивнули, Ирнел тоже. «Хорошо», — ответила я. «Но я прошу включить в этот договор еще один пункт. Брэндон Нортон, Микаэль Ларон и Денис Тайрон теперь являются моими мужьями. Я хочу, чтобы они оставались здесь, в Ривосе, и каждый день перемещались на шоу порталами. Пусть они уходят на рассвете и возвращаются в полночь, но ночевать они должны дома. Я не расстанусь с ними больше ни на один день, и хочу подчеркнуть, что новый договор будет действителен только на этот сезон «Королей подиума». Это меньше 2 недель. Если организаторы шоу захотят привлекать моих мужей на следующие сезоны, пусть заключают с ними отдельное соглашение». «Вы просто акула бизнеса», — Руфина посмотрела на меня с уважением. Она принялась энергично строчить свитки, а когда закончила, он снова испарился. Ответ прилетел по-прежнему быстро. В кармане Руфины звякнул звуковой сигнал, и она развернула очередной ответ отправительницы. «Мои поздравления, леди Игнатова. Не знаю, как вам это удалось, но императрица Валенсия согласилась на все ваши требования. В ответ она написала только одно слово — «приемлемо». Теперь ждите от нее посыльного с документами, которые нужно будет подписать». Улыбнулась Руфина. «Спасибо, леди Руй», — искренне отозвалась я. «Что ж, признаться честно, я совершенно не ожидала такого поворота, но очень за вас рада. Полагаю, в следующий раз мы с вами увидимся через несколько дней на заседании совета, где будет решаться вопрос о том, чтобы передать в ваши руки грант. И что-то мне подсказывает, что у вас все получится». Отметила она и окинула долгим взглядом демонстративно покорного эльфийского принца, который до сих пор стоял в углу, опустив очи в пол и всем своим видом являя образец покорности и добродетеля. «Благодарю вас, маркиза. Очень надеюсь, что в будущем грант все же станет моим, и мы с вами сможем еще посотрудничать. Арену ждут новые шоу, эффектные, зрелищные, цирковые и совершенно не кровавые». Посмотрела я ей прямо в глаза. «Это было бы здорово!» — воодушевилась она, но тут же спохватилась. «Только нужно будет все тщательно продумать. Арена — это проект императрицы и Томаса Риньона по утилизации отверженных. Грант не резиновый, рабы все будут прибывать. Нужно будет хорошенько продумать концепцию нового проекта и постараться сделать так, чтобы ее величеству Валенсион пришелся по душе». «Мы непременно что-нибудь придумаем», — заверила я ее. Тепло попрощавшись с Руфиной, я спросила притихших парней. «Ну что скажете, мужья мои?» «Это все ты виноват, Кассиан», — по-доброму усмехнулся Альтаир. «Наверное, молишься день и ночь. Вот твои молитвы и сработали. По миллиону золотых на нос. Парни, да вы теперь неприлично богаты. Весело посмотрел он на разведчиков. Вот бы за меня кто так молился. Закатил глаза к небу Джереми. Я молюсь за всех нас. Мягко улыбнулся ангелианец. Это не наше личное богатство, а семейный бюджет. Возразил Микаэль. Прибавьте сюда миллион от Жана Жермена, и можно смело сказать, что наша семья твердо стоит на ногах. Пока что все складывается довольно неплохо, согласился Эрнел. Раздался стук в дверь, и вошедший в гостиную охранник Кайл произнес: «Леди Игнатова, простите, что снова отвлекаю, но к вам прорывается еще один визитер. Тоже утверждает, что дело срочное. Это маркиз Жан Жермен. Впустить или отказать?» «Впустить», — ответила я, чувствуя себя так, словно ныряя в прорубь. «Стоит только помянуть авантюриста, и он уже тут», — скорбно покачал головой Джереми.